Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. И вот я ходил по этим дорогам, искал, какую бы тебе сказку рассказать, какую ты никогда еще не слыхал. Нашел я эту сказку далеко-далеко, в Монголии. Бродил я по пустыням, подымался на горы, ходил по степям. Много песен я услышал, много былин. Старики-монголы рассказывали мне героические сказки, сказания. И вот одну сказку я хочу тебе рассказать. Называется она «Не для себя человек родиться». Послушай. У одного старого человека было три сына. Старшие два умными были, а третий глупым считался. Звали его Давадорджи. Может быть, он и не был глуп, только старшие братья всегда над ним потешались. И вот однажды прибежал Давадорджи с новой вестью. Братья, ох, братья, что сейчас было? Ну, рассказывай. Увидел я приезжего. О, эх, невидаль. Обронил этот приезжий кошелек. С деньгами? А да. Вот это уже интереснее. И ты нашел? Нашел. Молодец, молодец. Ну, давай, кошелек. Давай, давай, много ли там денег-то? Да что вы, я до заката скакал на лошади, чтобы догнать приезжего. Догнал? Догнал и кошелек отдал. Ой, вот глупый. Ему счастье привалило, а он лошадь загнал, чтобы от удачи избавиться. Прошло несколько дней. Снова прибегает Давадорджи к братьям. Ой, братья, сегодня утром к нашей юрте чужая овца забрела. Ну, а где она? Неужто отпустил, а? Я отвел ее хозяину. Ну, разве можно быть таким глупым? Надо было овцу зарезать, а мясо съесть. А он что сделал? Отвел хозяину. Да уходи с наших глаз. Куда же я пойду? А куда хочешь? Хоть на базар. Да у меня денег нет, братья. Давай-ка дадим ему серебряную монету. Посмотрим, что он купит. Ну, я готов. Бери, глупыш, монету. Поезжай на базар, купи себе, что нужно. Спасибо. Ну, ладно, я поехал. О, интересно, что он купит? Наверное, обертку от чая старую купит. К вечеру Давадорджи вернулся. Братья, конечно, бросились к нему. Что купил? Показывай. Ничего не купил. Почему? Ходил-ходил по базару, ничего мне не понадобилось. Какой чудак. Вот ваша монета. Спасибо. Берите ее обратно. Не хочу больше с таким глупым жить. И я не хочу. Ну, не хочу. Убирайся из нашей юрты. Сынки, сынки, куда же вы его гоните из родной юрты? Пусть идет куда хочет. Пропадет он в чужом месте. Отец, может, и не пропаду. Ай, будь осторожен, сынок. Не беспокойся, отец. Слышал я, что далеко за горой старый мудрец живет. Зачем он тебе? Да спрошу его, как мне жить без юрты, без скота, без лошади. В добрый путь, сынок. Убирайся подальше. Да поскорей. Надел Давадорджи шапку, попрощался и отправился в дальний путь. Скоро пришел он в одно ханство, а там у каждой юрты овцы недвижно лежат. лошади чуть живые бродят, и люди кругом исхудалые, печальные. День добрый. Что тут у вас случилось? Скоро месяц, как иссяк наш ручей. Нет у нас больше воды. Без золота прожить можно, без воды невозможно. Пройдет немного времени, и все мы помрем. Вот что. Иду я к старому мудрецу счастья себе искать. Спрошу заодно у него, почему ваш ручей иссяк. Очень хорошо. Попроси. И пошел Давадорджи дальше. К закату солнца он увидел на пригорке юрту. Из юрты той вышли красавица, девушка и старая женщина. Поклонился Давадорджи старой женщине, и она ему поклонилась. Потом он поклонился молодой красавице, а она ему даже не ответила. Удивился Давадорджи. Не сердись на мою дочь. Она ведь слепая, живет от рождения без радости и света. Не плачь. Иду я к старому мудрецу себе счастье искать. Заодно спрошу и о твоей дочери, как ей прозреть. Спроси, добрый человек. И опять пошел Давадорджи. Шел день, другой, третий. На седьмой увидел пещеру у подножия горы. Здесь и жил старый мудрец. Добрый день, великий мудрец. Какие беды привели тебя ко мне? О, великий мудрец, в одном ханстве иссяк ручей. Гибнет там скот, и люди ходят еле живые. Что надо сделать, чтобы ручей снова потек? Пусть жители ханства пойдут к истоку ручья. Там они увидят, как им спастись. Еще о чем-нибудь хочешь спросить? Да, великий мудрец. Живет с матерью слепая красавица. 16 лет не видит она света, не знает радости. Вот что надо сделать, чтобы прозрела слепая красавица? Слепая красавица прозреет, когда до ее левой руки дотронется юноша, предназначенный ей в мужья. Если успеешь передать мои ответы завтра до восхода солнца, все будут спасены. Не успеешь, все так и останется, как было. Спасибо. Спасибо тебе, великий мудрец. Ну ладно, поспешу обратно. Долог твой путь, вот тебе конь. Оглянулся Давадорджи, перед ним конь оседланный. Вскочил Давадорджи на него и поскакал. Много времени скакал Давадорджи, как вдруг спохватился, ведь он забыл спросить мудреца, как прожить без юрты, без скота, без денег. Хотел повернуть обратно, но подумал, если вернусь, не успею завтра до восхода солнца передать ответ мудреца. И тогда останется красавица слепой, и много людей умрет от жажды. Ладно. В другой раз спрошу. Подъехал он к юрте на пригорке. Навстречу ему опять старая женщина вышла, а за нею слепая красавица. Добрый день. Добрый день. Женщина, слушай ответ мудреца. Говори, говори. Твоя дочь прозреет, когда дотронется до ее левой руки юноша, предназначенный ей в мужья. Спасибо тебе. Только не знаю я, которая рука у нее левая, а которая правая. А вот это левая. Ой, небо, все вижу. Прозрела, дочка моя. Мама, мама, какая дочка. Я счастливая. Мама. Милая, дочка моя, радость моя, милая. Добрый человек, дай я тебя обниму. Ты дотронулся до левой руки. Значит, тебе и быть ее мужем. Невеста моя. Жених мой. Оставайся с нами жить. Есть у нас юрта хорошая, коровы, овцы. Оставайся. Не могу я сейчас оставаться. Надо мне до восхода солнца поспеть в соседнее ханство. Иначе погибнет там скот, и люди умрут от жажды. Не хочу, не хочу с тобой расставаться. Возьми меня с собой. Ладно, садись со мной на коня. Ой. Вот так. Ну, помчались. Приехал Давадорджи в соседнее ханство, а там уже люди и двигаться не могут. Лежат в юртах, смерти дожидаются. Люди, люди, идите скорей к истокам ручья. Кончится тогда ваше несчастье. Нет у нас сил подняться. Сил нет. Видно, судьба нам умереть от жажды. Ну ладно, тогда сам поскочу. Стеганул Давадорджи коня, сам поскакал к истоку ручья. Как подъехал, сразу увидел, огромный камень загородил ручеек. Вода вся в сторону течет. Отодвинул он камень, и вода потекла в ханство. Куда поедем? Теперь к моему отцу поедем. Пусть посмотрит, какая у меня будет жена. И братья пусть посмотрят, какая ты добрая и красивая. И я хочу поскорее твоего отца увидеть. Только на берегу, немного отдохнем. Отдохнем? Слезли они с коня, вдруг видит Давадорджи, на песке серебристая рыбка лежит, полуживая, красными перышками еле шевелит. Должно быть, ее волной вынесло на берег. Жалко бедную рыбку. А я ее в море отпущу. Плыви, маленькая! Спасибо тебе, добрый человек. Стой на месте, никуда не уходи. Стоять? Зачем? Ничего больше не сказал. Скрылась под водой. Что же нам делать? Подождем немного. Смотри, смотри, из воды выходит всадник на чалом коне. Тебя водяной хан зовет к себе. Едем быстрее. Что ты? Зачем я к нему поеду? А ты, оказывается, трус. Водяного хана испугался. Ха, чего мне его бояться? Ладно, давай поедем. Посмотрю я, как живет водяной хан. Вот это другое дело. А как же я? А ты, невестушка моя дорогая, поезжай на коне к отцу и жди меня там. Скорее возвращайся. Ладно, жди. Давадорджи сел позади всадника, и конь сразу бросился в воду. Давадорджи оглянуться не успел, а чалый конь уже перед ханским дворцом остановился. Вошел Давадорджи в подводный дворец, а навстречу ему водяной хан. В руках у него рыбка серебристая с красными перышками. Здравствуй, друг! Спас ты от смерти мою дочь любимую. только хан слова эти сказал, превратилась рыбка в девушку с серебристым лицом и с красными, точно золото, волосами. Оставайся жить у нас. Будет тебе дочь моя женой. Юрту тебе дам просторную, табун морских коней подарю. Слуг тебе дам верных и быстрых. Не могу я у тебя остаться, водяной хан. Ждут меня на земле невеста и отец. Кто его без меня кормить-то будет старого? Если так, не буду тебя держать. Иди, только дам я тебе на прощанье 3 подарка, а ты уж подумай, что с ними делать. Вот тебе шапка, наденешь ее, никто тебя не увидит. Спасибо тебе, водяной хан, за такое чудо. Вот тебе 2-й подарок, молоток золотой. Ударишь им 7 раз по земле, появится золотая юрта. Никогда такого не видел. Получай 3-й подарок. Это баранья шуба. Наденешь шубу, тряхнешь ее 3 раза, дождь с неба польется. 3 часа ливень будет идти. Ну, спасибо. Спасибо тебе, водяной хан, за такие щедрые дары. А теперь проводите Давадоржа на берег. Сел опять Давадоржа на коня, вмиг на берегу оказался. Слез с коня, а тот сразу в воду, словно никогда его и не было. Идет Давадоржа домой, спешит, на плечах шуба баранья накинута, в рукаве шапка-невидимка спрятана, за пазухой молоток золотой лежит. К закату солнца увидел Давадоржа родной дом, надел на себя шапку, стал невидим. Смотрит, рядом с их старой юртой новая стоит. Подошел Давадоржа к новой юрте и услышал разговор братьев. Ох, нельзя, нельзя больше в этой степи жить. Солнце всю траву выжгло, скот вымер, верблюды и те околели. Остался один конь, на котором невеста дурака к отцу приехала. Давай поскорее уедем отсюда. Уедем, уедем. Разве можно уложить на одного коня и нашу юрту, и отцовскую? Да еще посадить на коня невесту дурака. А зачем нам отца с собой брать? Он уже такой старый, что даже овец спасти не может. Верно. Не нужен он нам. И невесту дурака здесь оставим. Вечером, как лягут они спать, мы сядем на коня, возьмем свою юрту и откачуем к реке. Верно. Не стал Давадоржа мешать братьям. Украли они ночью коня и откочевали. А Давадоржа вошел неслышно в своей шапке-невидимке в отцовскую юрту, лег у входа и накрылся бараньей шубой. Утром, как показалась заря, Давадоржа проснулся и снял с себя шапку-невидимку. Бросился к нему отец, невеста подбежала. Вот радость-то какая! Хорошо, что ты приехала. Садись, пей чай с молоком. Спасибо тебе. Беда у нас, 2 месяца дождей нет. Вся трава выгорела. Негде пастись скоту. Надо откочевать отсюда скорее. Пойду братьям скажу, чтоб готовились. Не надо, не ходи. Братья уехали на моем коне, а вас оставили здесь умирать. Уехали. Вот неблагодарные. Хоть бы кусок войлока оставили, юрту подчинить. Он какая ветхая стала. Отец, этой беде можно помочь. Вышел Давадоржа из юрты, отошел на 7 шагов, вынул золотой молоток, ударил им 7 раз по земле. Сразу же на этом месте встала золотая юрта. Так блестит, что глазам больно. Вот так чудо! Красиво. Красиво, сынок. Но зачем нам золотая юрта, если все соседи откочуют отсюда? Нельзя здесь оставаться. Видишь, вся трава выгорела. Негде скоту пастись. Подожди, отец. Что же будет? А вот увидите! Давадор же надел на себя баранью шубу, тряхнул ее 3 раза, и сразу хлынул дождь. 3 часа лил, не переставая, а когда кончился, травы в степи зазеленели, ожили овцы, замычали громко коровы. Эх, теперь бы нам лошадь! Отец, слышите? Это мой конь! Прибежал! Прибежал! Интересно, а где же мои братья? На другой день вернулись братья, чуть живые. Рассказали, что скинул их конь и помчался назад. Прости, отец. Брат, не сердись. Пришлось нам бросить в степи свою юрту и брести домой пешком. Еле добрели. Да ладно, живите с нами. У нас места всем хватит. Что же делать? Пусть живут. Только им малость ума добавить надо. Не для себя человек родится, а чтобы другим от него ладно было. Думайте о других, и вам хорошо будет. Вот какие мудрые слова.